Глава 548. Возвращение в Черные Земли. Великая честь стать первой душой молнии Манхао выпала патриарху клана Ли. Он уже давно свыкся с этой мыслью и с теми крохами свободы и комфорта, что давала маска кровавого бессмертного. Пока в него не били молнии и не изводил холод, он был счастлив. Старик уже давно распрощался с надеждой, что когда-нибудь к нему на выручку придут члены клана Ли. С недавних пор он начал получать несказанное удовольствие, пытая Цзы 19-го. Впервые с того момента, как он попал в маску, патриарх клана Ли чувствовал себя счастливым, вымещая на ком-то свою боль и злость. Разумеется, Цзы 19-му суждено было стать второй душой молнии Манхао, хоть и не по своему желанию. Что интересно, старику пришлось довольно долго упрашивать Манхао, чтобы тот согласился наделить Цзы 19-го этим почетным статусом. Третьей душой молнии стал патриарх Хуянь. Его совсем недавно затянуло в кровавую маску. Выглядел он при этом совсем неважно и, похоже, находился на грани полного исчезновения. Завидев нового гостя, на теле патриарха клана Ли от радости начали потрескивать молнии. Стоит пыткам начаться, и градус состязания уже невозможно снизить. Манхао отозвал божественное сознание из Даньтяня, удостоверившись, что 7 зарожденных душ переплавляют в сияющее колесо времени. Парящему в воздухе хозяину подлетел мастиф и начал зализывать раны. В его глазах до сих пор не погас свирепый огонек. Он чувствовал, что жажда крови Манхао не только не уменьшилась, но после этой схватки лишь многократно возросла. Манхао окинул взглядом пурпурное море. У клона патриарха Хуяня не оказалось бездонной сумки. Сперва Манхао никак не мог понять почему, но вспомнив свой опыт на стадии отсечения души, он понял, что вместо бездонной сумки... Эксперты на этой стадии обычно открывали пространственный карман прямо в своих зарожденных божествах. Именно в этой способности и заключалась существенная разница между смертной и бессмертной культивацией. Добыча из уничтоженных аванпостов и сумок поверженных им практиков компенсировала ресурсы, которые у него ушли на 7-ю зарожденную душу. Вдали послышались радостные крики, приближались члены племени Золотого Ворона. Они с нескрываемым восторгом смотрели на Манхао. Оставаясь на безопасном расстоянии, они не могли наблюдать за ходом сражения, но они могли почувствовать размах боя, разразившегося где-то впереди. «Сложно сказать, сколько силы истинной сущности было в клоне патриарха Хуяня», – размышлял Манхао. «Но его клон явно отличался от тех трех». Он улыбнулся. На самом деле не имело значения, каким объемом силы обладал клон или истинная сущность патриарха Хуяня. Манхао не будет обращен в бегство только из-за превосходящей силы противника. Эти три эксперта стадии отсечения души оказались интересными людьми. Патриарх Хуянь, похоже, руководствовался какими-то скрытыми мотивами, когда просил их о помощи. Эксперты стадии отсечения души действительно те еще интриганы. Нельзя их недооценивать. Спустя какое-то время он, сияя глазами, взглянул на членов племени Золотого Ворона. «Пора возвращаться в Черные Земли!» объявил он. Взмахом руки он заставил все море зарокотать. Из воды неожиданно поднялся огромный водяной гигант. С него бурным потоком стекала вода, срываясь с его конечностей в море. Из пучины один за другим поднимались водяные гиганты, пока их не стало 7. Каждый из полин в высоту достигал около 3000 метров. Их лица были немного размыты, но в них все равно легко угадывались черты лица Манхао. «Вперёд!» Манхао сел в позу лотоса на голову мастифа, и пес взмыл в небо. Морские гиганты побежали следом, на ходу поднимая огромные волны, которые понесли на себе членов племени Золотого Ворона. По поверхности пурпурного моря неслась огромная волна, взывающая к обитающим в пучине призракам. Когда эта волна добралась до Черных Врат, количество призраков выросло до нескольких сотен тысяч. Некоторые призраки начали собираться вокруг 7 гигантов, пока те мчались к Черным Землям. Они обладали силой, способной уничтожить все на своем пути. Ничто не могло помешать им достичь своей цели. Грохот стоял настолько сильный, что все могущественные силы Черных Земель были приведены в состояние боевой готовности. Когда на горизонте показались морские гиганты, десятки тысяч практиков, расквартированных в Черных Вратах, могли только с ужасом наблюдать за приближением смертельно опасного врага. На поверхности моря вздымались гигантские волны. Одна особенно высокая волна с невероятной силой обрушилась на Черные Врата, вызвав настолько чудовищный грохот, что Черные Врата задрожали до самого основания. В горах по соседству сошли оползни и начались обвалы. Собравшиеся на стенах черных врат люди изумленно смотрели на море. В это же время к вратам со свистом приближался кровавый мастиф, на голове которого в позе лотоса восседал Мэнхао. Несколько дюжин практиков полетели к нему навстречу, явно намереваясь остановить его. Как только они появились, кровавый мастиф свирепо взвыл. Появилась аура стадии отсечения души, а затем и сфера. С громким хлопком несколько дюжин практиков стадии зарождения души были отброшены назад. Кашляя кровью, они с ужасом и изумлением посмотрели на парящего в небе пса, а потом бросились бежать. «Нео-демон стадии отсечения души! Это же зверь отсечения души!» В то время как практики стадии зарождения души пытались спастись бегством, мастиф с ревом взмыл вверх и перелетел через черные врата прямиком в черные земли. Одновременно с ним семеро морских гигантов выпрыгнули из гигантской волны и тоже оказались по ту сторону врат. «Что это за чертовщина? Гиганты созданы из Пурпурного моря? Он может управлять Пурпурным морем!» «Да не может такого быть! Разве кто-то вообще способен контролировать Пурпурное море?» «Эй, а я видел его раньше! Это тотемный священный предок племени Золотого Ворона!» Стоило морским гигантам ступить в черные земли, как все вокруг содрогнулось. Даже практики черных земель на стенах черных врат изумленно разинули рты, когда до них донесся холодный голос Мэнхао. «Я тотемный священный предок племени Золотого Ворона. Племя поиска небесной мудрости замыслило уничтожить мое племя. Это единственная причина, по которой я вернулся сегодня в черные земли. Истребить племя поиска небесной мудрости. Я уже уничтожил клона патриарха Хуяни. Если какое-то племя встанет на моем пути, будьте уверены, я сделаю так, что Пурпурное море затопит все черные земли!» В подтверждение его слов за пределами черных врат в море поднялась гигантских размеров волна. Одновременно с этим сотни тысяч призраков перелетели через горы и проникли в черные земли. Пока Мэнхао говорил, семеро морских гигантов двинулись вперед. От их тяжелой поступи содрогалась земля. Сотни тысяч воющих призраков заполонили небо, десятки тысяч практиков, наблюдавших за всем этим, словно примерзли к месту. Никто даже не попытался остановить Мэнхао, они просто не могли заставить себя действовать, настолько был велик их страх. Будь то семь морских гигантов, сотни тысяч призраков, зверь отсечения души или грохочущее пурпурное море под стенами черных врат, ничему из этого они просто не могли противостоять. Вдобавок на месте их еще держали слова Мэнхао. Новость о гибели клона патриарха Хуяня произвела среди них настоящий фурор. Многие просто не могли поверить в это. В любом случае, никто из них не мог остановить Мэнхао. Сбросив оцепенение, десятки тысяч практиков начали в панике отправлять сообщения в свои секты, племена и кланы. Ответ племен целиком и полностью зависел от решения их лидеров. Произошедшее дальше потрясло всех без исключения. Все племена практически сразу прислали ответ, в котором содержался строгий приказ ни в коем случае не вмешиваться в конфликт между племенами Золотого Ворона и Поиска Небесной Мудрости. Мэнхао беспрепятственно двигался к цели. Все племена Черных Земель позволили ему пройти по их территории. Земля дрожала под тяжелой поступью морских гигантов. Сотни тысяч призраков затмили солнце и небо. Даже кровавый мастиф испускал ни с чем не сравнимую ауру. Сегодня Мэнхао потряс всех жителей Черных Земель. Благодаря подсказкам Улин, Мэнхао двигался прямо к племени Золотого Ворона, где сейчас шли боевые действия. Уход племени Черного Дракона ослабил силы клана Золотого Ворона и Черного Дракона на 30%. Армия племени Золотого Ворона была значительно ослаблена, к тому же война шла уже более 2 недель. У племени Золотого Ворона осталось около 50 тысяч членов, при этом почти все они были подняты на защиту их дома. Огромное количество неодемонов тоже участвовали в войне. Большой Лохматик и другие тотемные священные предки сражались, словно обезумевшие, совершенно забыв о собственной усталости. Что до племени Поиска Небесной Мудрости, то они мобилизовали практически все свои силы, их армия насчитывала более 100 тысяч практиков, огромную орду неодемонов и всех их тотемных священных предков. В ходе многодневных боев обе стороны понесли тяжелые потери. Изначально армия племени Золотого Ворона значительно уступала неприятелю, однако лианы Тернового Оплота до сих пор не забыли миссию, возложенную на них Мэнхао много лет назад. Они кольцом окружили племя Золотого Ворона и ощетинились шипами, Раз за разом они сдерживали натиск неприятеля. Земля под их ногами насквозь пропиталась кровью, пока война между двумя враждующими сторонами двигалась к своему апогею. В магических взрывах всюду гибли люди. Магическая формация Церкви Золотого Света была еще одной причиной, по которой племя Золотого Ворона сумело продержаться так долго. Атаки попугая, холодца и чужеземного зверя оставляли в рядах армии племени Поиска Небесной Мудрости Моря Крови. Обе стороны неистово сражались, неодемоны летали в небе, беспрерывно убивая друг друга. Но с каждым новым днем племени Золотого Ворона становилось все сложнее обороняться. В настоящий момент более сотни практиков стадии зарождения души из племени Поиска Небесной Мудрости парили в воздухе, испуская поистине сокрушительное давление. Неподалеку находилось более 20 тотемных священных предков, хотя они еще не достигли стадии отсечения души, их культивация великой завершенности стадии зарождения души была крайне могучей. Вместе с простыми практиками и неодемонами у них была действительно внушающая ужас армия. Племя Поиска Небесной Мудрости являлось великим племенем с большим количеством ресурсов. Учитывая то, что они мобилизовали все племя, против такой мощи племени Золотого Ворона нечего было противопоставить. Им ничего не оставалось, кроме как медленно сдавать позиции, пока их не вынудили отступить за Терновый Оплот. Все их практики и неодемоны, несмотря на усталость, не теряли надежды. В самом сердце племени у статуи Манхао собирались люди и молились своему священному предку. Молитвы вновь заставляли кровь быстрее течь по жилам, а в их сердцах разгоралось пламя справедливости. Они чувствовали себя так же, как и руководящие сейчас племенем старики, когда они мигрировали вместе с Манхао. Тем не менее, ситуация продолжала ухудшаться. Защитный Терновый Оплот, хоть и начал демонстрировать первые признаки распада, продолжал стоять. Большой Лохматик и Дикий Гигант сражались без сна и отдыха, словно начисто потеряли страх перед смертью. Они неистово бились, не в силах забыть наказ Манхао защищать племя. Даже если им суждено умереть, они погибнут, защищая племя Золотого Ворона. Покрытый кровью Большой Лохматик взвыл прямо посреди сражения. Дикий Гигант лишился глаза, но он оставался таким же свирепым, как и всегда. Тем временем где-то в рядах племени Поиска Небесной Мудрости Джан Вэнь Цзу холодно взирал на поле боя. Молниеносным движением он поймал члена племени Золотого Ворона за шею и резко сдавил пальцы. С жутким хрустом шея несчастного была сломана. Бросив труп на землю, он неожиданно закричал. «Племя Падающей Башни! Племя Облачной Горы! Племя Девяти Кристаллов! Атакуйте с правого фланга! Племя Летающих Облаков! Племя Широкой Горы! Племя Пен Лай! Атакуйте с левого фланга! Конец близок! Члены главного племени Поиска Небесной Мудрости, атакуйте по центру! Раздавите племя Золотого Ворона! Мужчины, женщины, старики или дети, никому пощады не давать!» В глазах Джан Вэнь Цзу отчётливо читалась жажда убийства. Именно он возглавлял племя Поиска Небесной Мудрости в этом сражении.